Глава 22. В темноте, отбрасывая на стволы окружающих дом деревьев прерывистый сапфировый отблеск, засверкали синие огни. Полицейские машины и фургоны втиснулись в заросший зеленью проезд, прокладывая себе путь к цели. В саду, если его можно назвать таковым, установили прожекторы, и на полуразрушенных стенах закачались тени от белых лент ограждения места преступления. Я сидел боком в открытой дверце полицейской машины, свесив ноги на сырую землю. Дождь прекратился, но влажную свежесть воздуха отравлял выхлоп моторов автомобилей и генератора. Белый ленд-ровер исчез вместе с Рэйчел. Она поехала давать показания. Зато сюда прибывало все больше полицейских. Я не знал, здесь Эдгар или нет. В последний раз я видел его, когда его выводили из ленд-ровера и усаживали в патрульный автомобиль. Глаза напуганные, взгляд непонимающий, откуда все эти огни и хаос в его доме. Когда он тащился мимо, я заметил, что в его промежности расплывается мокрое пятно, и даже зная, что он совершил, испытал чувство жалости. Но оно ушло, когда я представил юное тело на его диване. Выйдя из гостиной, я не стал описывать Рэйчел детали, но она достаточно поняла по выражению моего лица. Я с облегчением вышел на свежий воздух из убожества дома, хотя увиденная в нем картина по-прежнему жгла мозг. Эдгара мы держали запертым в ленд-ровере до приезда полицейских, дозвониться до которых оказалось настоящей проблемой. Мобильная связь подвела, и я понятия не имел, как далеко пришлось бы идти, чтобы поймать сигнал. В итоге мы сели в машину и ехали, пока не появилась возможность позвонить. Неприятная получилась поездка. Рэйчел вела машину, а я следил за нескладной фигурой на заднем сиденье и ждал, когда проснется мой телефон. Эдгар вел себя мирно, но после того, что я видел, у меня было ощущение, что мы едем с непредсказуемым зверем, который был тем более опасным от того, что казался таким безобидным. Ехать пришлось недалеко. Вскоре на индикаторе сигнала появились долгожданные столбики. Мы с Рэйчел вышли из машины. Я не хотел говорить с Ланди при Эдгаре. Хоть было поздно, но инспектор ответил. Голос был усталым, и он вздохнул, когда я, не касаясь деталей, объяснил, что произошло. «Господи, что, все так плохо?» Я покосился на привалившуюся к ландроверу Рэйчел. Она, потупившись, смотрела в землю и казалась маленькой и потерянной. Ветер трепал ее волосы. «Плохо». Ланди велел мне возвращаться обратно и ждать у дома их приезда. В эти минуты ожидания прибытия полицейских мне показалось самым естественным обнять мою спутницу. Она прижалась ко мне, и мы стояли вместе, пока не показалась первая машина. Ланди приехал через полчаса. К этому времени дом успели огородить хлопающими на ветру лентами. Инспектор спросил, в порядке ли мы с Рэйчел, перебросился несколькими словами с членами команды и скрылся внутри. Вскоре нас с Рэйчел разлучили. Никто не ждал, чтобы я уехал, хотя и веских причин, чтобы мне остаться, не было. Что бы ни случилось в доме, судебный антрополог ничем помочь не мог. Вскоре после Ланди появился в своем синем комбинезоне Фрейерс. По опухшему бледному лицу было видно, что он недавно проснулся. Проходя мимо и натягивая перчатки, патологоанатом коротко мне улыбнулся. «Все никак не отпускают дела, Хантер?» Я глядел, как он тоже скрылся в доме. Прошло минут 20, прежде чем в дверях показался Ланди. Его дородная фигура легко узнавалась даже в капюшоне и маске. Он задержался переговорить с организатором работ на месте преступления, а я вылез из машины, встал и стал ждать. «Вы были правы», — сказал он, подходя и не теряя времени на приветствие. «Ее, похоже, задушили». Его лицо раскраснелось от прилива крови, на месте завязок от маски остались глубокие борозды. Я тоже так решил, судя по синюшному лицу и налитым кровью глазам. Когда она умерла? Фрейерс считает между 9 и 12 часами. Это значило, что ее убили сегодня днем. Пока я дергался приглашать, не приглашать на ужин Рэйчел, Эдгар лишал жизни дочь Кокера. Ланди расстегнул на комбинезоне молнию и поискал платок. Громко высморкался и продолжал. Есть и другие повреждения. Синяк у правого виска, еще несколько на теле. По полученный, возможно, при аварии, а не здесь. Я кивнул. Когда машина слетела с дороги, Стейси могла удариться головой о дверцу. Приорс считает, что ее изнасиловали. Огромные плечи поднялись и опустились. Указывающих на это определенных травм нет, но до вскрытия ничего конкретного сказать невозможно. Ради ее родных и ее самой будем надеяться, что нет. Но намерение было, иначе она не лежала бы раздетой. Ланди снова вздохнул и покачал головой. «Расскажите мне снова, что произошло?» Я перечислил события. Встречу с Эдгаром и как он нервничал, описал его реакцию на вопросы Рэйчел. Инспектор слушал, не перебивая, пока я не закончил. Если Стейси, выскочив из-за поворота, увидела перед радиатором Холлоуэя, это объясняет, почему она слетела с дороги. А если он увидел автомобильные фары в воде, следовательно, находился поблизости. Долго они гореть не могли. Холлоуэй — это его фамилия, Эдгар Холлоуэй. Ланди посмотрел на освещенный дом. Перед нами возникает новый клубок проблем. Из-за его дочери? Брови инспектора поползли вверх. Откуда вы узнали? Я объяснил, что об исчезновении маленькой дочери Эдгара мне рассказала Рэйчел. Ланди потер скулу тыльной стороной ладони. Сколько же лет прошло? 20 с чем-то? Дело Роуэн Холлоуэй было одним из первых, с которым я работал, когда приехал сюда. Наделало много шума. 9-летняя девочка утром ушла на школьный праздник и не вернулась домой. Мы так и не узнали, что с ней случилось. Хотя, он устало улыбнулся, я чуть не сказал, что в какой-то момент подозреваемым считался ее отец. В день, когда Роуэн пропала, он находился дома один и неизбежно попал в разработку. Надо поднять дело, но, насколько я помню, его сочли человеком с придурью. Уже в то время затворником, не желающим общаться с людьми. Его жена работала в магазине в Крак-Хевене, а он был чем-то вроде натуралиста. Писал учебники для школ. Они пускали девочку одну гулять на болотах, и когда она исчезла, их сильно осуждали. Эдгару предъявили обвинение? Нет, не хватило доказательств, и учителя Роуэн заявили, что она была счастлива в семье. У Эдгара случился нервный срыв, и после этого расследование выдохлось. Его дочь была блондинкой? Вот сейчас вы сказали, и я вспомнил. Да. Но мне кажется, было бы натяжкой предположить, что он принял Стейси Кокер за дочь только потому, что у обеих светлые, как солнечный свет, волосы. Роуэн в момент исчезновения было всего 9 лет, сейчас перевалило бы за 30. Не уверен, что Эдгар способен настолько здраво рассуждать. К тому же дело происходило в темноте, и первое, что он заметил, были светлые волосы. Не исключено, что этого оказалось достаточно, чтобы он вытащил Стейси из протоки и принес сюда. Ланди снова порылся в кармане и достал пакетик с антацидом. Не исключено, но это вопрос для психиатров. Однако согласитесь, если Эдгар принял Стейси Кокер за дочь, то, что здесь произошло, выглядит еще более гадким. Невысказанная мысль еще некоторое время витала над нами. Вы сказали про целый клубок проблем. — наконец продолжал я. — Следовательно, имели в виду не только Роуэн Холлоуэй. — Не только. Ланди разгрыз пару таблеток антацида. Люди начнут задавать вопросы. Почему Холлоуэя оставили без присмотра? Социальным службам придется отвечать. Ведь человека бросили на произвол судьбы. Встанет вопрос. Может, он ответственен не только в исчезновении собственной дочери? Всплывет имя Эммы Дерби. — Господи! Я потер глаза, чувствуя, что от усталости не способен ясно мыслить. Вы серьезно считаете, что он может иметь к этому отношение? Кто знает, но мы должны обыскать каждый дюйм пространства в доме и рядом. Инспектор покачал головой, вспомнив, сколько всякого хлама, подобно меткам, разбросано в заросшем саду. Узнать, не закопаны ли здесь человеческие останки, можно только если все тут перелопатить. С меня хватило собачьей могилы у Уиллерсов, а здесь целое звериное кладбище. Я об этом не подумал, но Ланди был прав. Придется не только расчищать заросли кустов и шиповника, разлагающиеся трупы животных не позволят привлечь на поиски человеческих останков полицейскую собаку. Но имя Эммы Дерби напомнило мне о другом. Рэйчел говорила о мотоцикле. Мне нет, но я ее не видел с тех пор, как она поехала давать показания. Что за мотоцикл? Я бы предпочел, чтобы инспектор все услышал от нее, но ему следовало знать. Я рассказал о фотографии сияющего Харли Дэвидсона и о возможном новом явлении прежнего приятеля Эммы. «Постойте», — нахмурился Ланди, — «я должен четко понять, Рэйчел только теперь упомянула о Форте». Она узнала мотоцикл, но считала, что фотография старая, Форт на ней почти не виден. Лишь сравнив с другими снимками у моря, можно догадаться, что перед вами. Я говорил так, словно пытался защищаться. Инспектор вздохнул. «Рэйчел не может сказать, когда был сделан снимок?» Я покачал головой, но он ничего другого не ждал. Только провел рукой по лицу. «Отлично. Что еще она сказала об этом?» «Марке Чепли». Только то, что ее сестра познакомилась с ним в Лондоне и что он занимался съемкой музыкальных клипов. Еще владел Харлием вроде того, что изображен на фотографии. Вроде того или тем самым? Не знаю. Но я не хотел задавать слишком много вопросов. Рэйчел в курсе, что мы нашли второе тело и могла сопоставить одно с другим. Сопоставить что с чем? Ланди озадаченно на меня посмотрел. Вы меня запутали. Мотоцикл на фотографии и мотоциклетную куртку с сапогами на теле из протоки. Его лицо прояснилось. Какой же я несообразительный. Ладно, мне надо посмотреть на снимок самому и выяснить, что можно узнать об этом Марке Чепле. Может статься ничего, но даже в этом случае нужно его исключить. Он взглянул мимо меня и, явно стараясь избавиться от усталости, распрямился. «Шеф». Я обернулся и увидел идущую между полицейскими машинами Кларк. Незастегнутый на пуговице, светлый тренч распахивался на ветру. Но у нее был не столько усталый, растрепанный, сколько раздраженный вид. «Фриарс еще в доме», — официально сообщил Ланди. Она кивнула ему, но было ясно, что главный объект ее внимания — я. «Доктор Хантер, можете мне объяснить, почему вошли в дом, прежде не вызвав нас?» «Потому что предполагал, что внутри может находиться нуждающаяся в помощи раненая девушка. Поэтому заключили, что в ваших силах предоставить ее на более высоком уровне, чем может кто-либо другой, даже скорая помощь». Скорой помощи поблизости не было, а я был. И на этом основании запятнали место преступления. Терпение мое таяло. Я устал и последний час перебирал в голове, мог ли своими действиями предотвратить случившееся. Я не знал, что дом — это место преступления, пока в него не вошел. Шагал осторожно, ничего не касался, и как только понял, что случилось, тут же покинул. О своем поступке сожалею, однако далеко не так сильно, как если бы позволил умереть человеку, не попытавшись что-то предпринять. Я понял, что повысил голос. Ланди нервно ерзал, Кларк холодно смотрела из-под рыжей шевелюры и блеклых ресниц. «Сейчас начнется», — подумал я. Из дома послышался шум. В дверях появились носилки, на них черный блестящий мешок, отражавший, пока его несли к похоронному фургону, проблески синих маячков. Кларк мгновение смотрела на эту картину, затем вздохнула. «Мне надо переговорить с Фриарсом». Ланди, последовав за шефом, покосился на меня, и его взгляд мог означать и упрек, и предостережение. Полицейские удалились в сторону залитого светом дома, и в это время послышался стук закрываемой двери черного фургона. Врач захлопнул другую дверь, отсекая от посторонних взглядов внутренность машины и ее груз. Меня отвезли в Эллинг, но в постели я лег только после трех, но даже тогда не мог заснуть. Возможно, играло мое воображение, но мне казалось, что я по-прежнему чувствую животный запах Эдгара Холлоуэя. И как только закрывал глаза, видел раздутое лицо Стейси Кокер, страшную неподвижность ее налитых кровью глаз. Я лежал без сна, когда яростно перелаивались тюлени, и потом, когда послышался предрассветный гомон чаек. Когда я, наконец, забылся беспокойным сном, небо уже светлело. Проснувшись от трели будильника, я чувствовал себя так, будто вовсе не спал. Но после долгого душа и завтрака наспех ощутил себя немного больше человеком. Рэйчел на телефонный звонок не ответила, но она, как и я, легла очень поздно. Кто знает, когда она сможет подняться. И ей предстоит незавидное утро — рассказать печальные новости Джемме. Надеясь, что с ней все в порядке, и оставив ей сообщение, я поехал в морг. Никто мне этого не запрещал, и пока не запретят, я решил продолжать работу. Фриерса на месте не оказалось, но ему тоже пришлось возиться допоздна со вскрытием Стейси Кокер или готовиться к нему на утро. Я ему не завидовал. Следовательно, я мог спокойно заниматься делом без того, чтобы меня отрывали, и это меня устраивало. Лан предложила мне помочь, но я ее заверил, что справлюсь сам. Переодевшись в хирургический халат и резиновый передник, я вошел в прохладную, хорошо организованную тишину смотровой и с чувством облегчения закрыл за собой дверь. Кипение в течение ночи завершило процесс, начатый месяцы назад погружением в воду протоки. Остатки мягких тканей отпали с костей и суставов, найденного в колючей проволоке человека. Я изъял их из бульона, в который превратился моющий раствор, очистил и, разложив сушиться, получил возможность осмотреть концы ребер грудины, ушковидную поверхность и лонное сочленение, то есть кости, способные дать представление, в каком возрасте умер человек. Работая, я старался не слишком думать о бывшем приятеле Эммы Дерби, владельце мотоцикла Харли Дэвидсон. Обнаруженный труп мог принадлежать другому, а мотоциклетная куртка и сапоги оказаться всего лишь совпадением. Вскоре выяснится, если это не так. Сколь не полезен рентгеновский снимок, он дает двухмерное изображение. Разные повреждения способны накладываться одно на другое и смазывать реальную картину случившегося. Именно это наблюдалось в нашем случае. Накануне, прежде чем поместить вымачиваться череп, я отделил от него сильно поврежденную, болтающуюся нижнюю челюсть. И еще до того, как челюстная кость была отмыта, я заметил глубокую бифуркацию в ее середине. Это означало, что у человека при жизни была на подбородке ямочка. Отложив кость в сторону, я острым скальпелем отсек позвоночный столб между вторым и третьим позвонками, а череп положил вымачиваться отдельно. Не хотел, чтобы мелкие осколки от него смешались с другими откуда-нибудь еще. Рассмотрев отмытый череп, я пришел к выводу, что полицейский был недалек от истины, когда предположил, что удар был нанесен лодочным винтом. В хрупкие, как бальса, лицевые кости врубилось быстро вращающееся лезвие. Быстро вращающееся, потому что оставленный им пропил имел ровные края с очень малым числом сколов. И именно вращающаяся, поскольку глубина пропила в середине была больше, чем по краям, что предполагает круговое движение. Раны располагались относительно горизонтально поперек лица, одна в несколько дюймов длиной рассекла верхнюю сферу глазных орбит и располагающегося между ними так называемого назиона, самой утопленной части переносицы. Другая шла под ней, нарушая целостность скуловых костей обеих щек. Ниже раны располагались настолько близко друг к другу, что было трудно отделить одно от другой. Носовая область раздроблена на несколько частей, верхняя челюсть не только лишилась передних зубов, под носом вообще превратилась в крошево. Фрагменты обладали необычной, почти как у губки, пористостью. Чтобы понять, что случилось, требовалась кропотливая реконструкция. Много костей потерялось, осколки отвалились, либо их оторвали водяные падальщики. Немногие зубы остались в лунках, но даже те не избежали встречи с вращающимся лезвием. Но я хотел исследовать сами порезы, для чего размял порцию силиконовой замазки и вправил в два самых явных. Когда замазка затвердеет, ее форма отразит характер нанесенного костям урона. Оставив замазку затвердевать, я перенес внимание на предмет, опустившийся на дно кюветы. Его, почти невидимого, я заметил на рентгеновском снимке под грудой выше лежащих черно-белых повреждений. Кость не тоньше листа, неровная со стороны, где ее оторвало от черепа. Я продолжал ее рассматривать, когда дверь распахнулась и в смотровую внесло Фриерса. «Добрый день, Хантер. Не рассчитывал вас сегодня здесь встретить». Я поставил кювету с костями, размышляя, не сказала ли чего-нибудь Кларк насчет моего отстранения от дела. «Почему?» «Не смотрите так серьезно. Я имел в виду после всех вчерашних драм, но вы трудоголик». Я с облегчением вздохнул, упрекая себя за нервозность. «Вскрыли? Девушку?» «Закончил до ленча. Похоже, настроение у патолога-анатома стало лучше». Почти никаких неожиданностей, все предсказуемо. Синяки на шее, раздавлено дыхательное горло, сломана подъязычная кость, все составляющие удушения. Другие повреждения соответствуют случаю. Переломы ребер, ссадины, синяки. В черепе имеется трещина, но внутреннего кровотечения не было. Контузия не смертельная. Она оставалась в сознании? Трудно сказать. Ее состояние, скорее всего, не позволило бы ей самостоятельно выбраться из машины. Но если вы спрашиваете, была ли она в сознании, когда ее душили, здесь можно только гадать. Судя по тому, что отсутствуют следы борьбы, можно предположить, что нет. Фрерс взял из ящика пару хирургических перчаток и принялся натягивать на руки. Если угодно, вот единственная странность. При том, что она раздета, следы насилия отсутствуют. Никаких свидетельств полового контакта. Похоже, наш клиент глядел, но не трогал. Это уже что-то, хотя родным Стейси Кокер небольшое утешение. Я вспомнил скрючившееся накануне вечером на заднем сиденье Лендровера жалкое существо, как человек в страхе уходил от нас по дороге, как Рэйчел его успокаивала, словно ребенка или испуганное животное. Не беспокойтесь, он не опасен. Фрерс поправил тугие нитриловые перчатки и подошел к кювете с черепом. «Разбирайтесь с нашим другом с колючей проволоки. Вижу, делаете слепки с нанесенных винтом ран. Их нанес не винт». Это его заинтересовало. Вот как? Нанесло что-то быстро вращающееся, но повреждения больше похожи на прорези, чем на раны. Все любопытнее и любопытнее. Когда будут готовы слепки? Должны быть уже готовы. Я потрогал силиконовую замазку. Она застыла, и я осторожно извлек из черепа резиновый отпечаток повреждений. В поперечном сечении разрез был квадратным, стороны соединялись с плоским дном под прямым углом. Внутренняя поверхность была грубой, с явными признаками задиров. Я взял штангенциркуль измерить толщину слепка, а Фриерс, рассматривая другой, удивленно хмыкнул. «Понимаю, вы о чем». Я ждал, что рана от винта кажется гладкой, а тут все шероховато, как медвежья задница, словно терли грубым абразивом. Какой-нибудь мощный инструмент, может быть, циркулярная пила? Я бы скорее сказал, угловая шлифовальная машина, предположил я, откладывая в сторону штангенциркуль. Ее рабочий диск имеет абразивную поверхность и плоскую внешнюю кромку. 7 мм, стандартная толщина, соответствует нанесенным ранам. «Вы, я смотрю, мастеровой», — Фриерс кивнул. «Задумано хитро. Повреждения специально подделаны под те, какие бы нанес лодочный винт, чтобы тело, если его найдут, не вызвало сильных подозрений. Хотя возникает вопрос, откуда у нашего клиента сломанные кости? Если исключить столкновение с лодкой, следует принять предположение, что когда к его лицу подносили шлифовальную машину, он был еще жив». Вдохновляющая мысль. И вот что еще пришло мне в голову. Кости мертвеца сухие и ломкие и реагируют на силовое воздействие по-другому, чем кости живого человека. В нашем случае сколы и осколки выглядели так, как если бы обладали эластичностью, когда их ломали, что означало, что резали по-живому, либо сразу после смерти. Хотя трудно установить непосредственно до или непосредственно после. У меня не было иллюзий по поводу жестокости людей, и как бы ни была страшна версия Фрерса, мне приходилось видеть дела и похуже. Но мне казалось, что в данном случае нечто иное. «Сомневаюсь», — сказал я. «У меня еще не было возможности основательно исследовать материал, однако не похоже, чтобы травмы большой и малой берцовых костей были следствием столкновения с неким предметом. Скорее, они следствие сдвигающего усилия. Нижняя часть ноги в чем-то застряла, а тело подверглось выкручивающему моменту и достаточно мощному, чтобы вывихнуть бедро и разрушить кости. Еще мы имеем сломанную шею. Раздроблены два позвонка, но череп нет. Как могло произойти, что позвонки сломаны, а он не тронут?» Патологоанатом взял череп. «Полагаете, результат падения?» «Не могу представить ничего иного. Падение с мотоцикла на большой скорости или столкновение с машиной могли привести к подобным результатам, но ни на теле, ни на одежде нет следов истирания. Падение более вероятно, если мотоциклист обо что-то ударился голенью или нога в чем-то застряла, может наблюдаться такой эффект. Мое предположение таково. рука или плечо смягчили удар по голове, но внезапное резкое движение сломало шею. Фрер кивнул. А затем кто-то при помощи шлифовальной машины попытался сделать его неузнаваемым и навести на мысль тех, кто его найдет, что он стал жертвой лодочного грибного винта. «Тут не только это. Я показал патологоанатому тонкую в форме листа кость. Что скажете об этом?» Он нахмурился, принимая кость. «Осколок сошняка. Его затолкало внутрь черепа. Не понимаю. О, Фрейер скинулся к светящемуся экрану с рентгеновскими снимками, некоторое время разглядывал, затем покачал головой. «Черт возьми, такое не каждый день увидишь!» Сошник — тонкая костная пластина, вертикально расположенная в глубине носовой полости и делящая ее пополам. На рентгеновских снимках ее скрывала мешанина последствий более очевидных травм. Но разглядеть все-таки было можно — призрачную белую тень с кончиком в лобной доле разложившегося мозга. Впервые увидев, я предположил, что ее туда затолкало вращающееся лезвие или диск, — сказал я. Но оно рассекло бы кость, а не пропихнуло сошник внутрь, да еще под таким вертикальным углом. Справедливо. Судя по голосу, Фрейерс был недоволен собой, но и падение не натворило бы подобных дел. Я тоже так считал. Для этого мотоциклист должен был падать лицом вперед, что само по себе привело бы к значительным травмам, а их не наблюдалось. И удар, чтобы сошник оказался в таком положении, должен был прийтись под прямым углом, что было крайне странным. Или это была расправа.